Но в этот раз он не почувствовал прежней неловкости и остановился на краю дорожки, размышляя, как поступить дальше. Наверное, все-таки надо подождать, тем более, что после долгой ходьбы хотелось присесть, вытянуть ноги. Осмотревшись, он заметил в глубине двора, в тени какого-то кирпичного строения, свободную скамейку и медленным шагом утомленного человека направился к ней. Поставив на скамейку чемоданчик, он сел и с наслаждением вытянул натруженные ноги. Тут он отругал себя за то, что послушал жену и надел новые ботинки. Лучше бы ехать в старых, разношенных. Теперь неплохо было бы их совсем снять с ног. Но, оглянувшись, он постеснялся. Вокруг были люди, в песочнице под деревянным грибком играли дети. Невдалеке, у такой же, как эта, постройки гаража, двое мужчин возились возле разобранного с поднятым капотом москвича. Отсюда ему хорошо был виден подъезд со старухами, и было удобно наблюдать за прохожими. Казалось, он сразу узнает хозяина 52-й, как только тот появится у своего подъезда. И он решил никуда не ходить, дожидаться тут. Сидеть было, в общем, спокойно, не жарко в тени, можно было, не торопясь, наблюдать жизнь нового городского квартала, который он видел впервые, и в котором ему многое нравилось. Правда, мысли его то и дело возвращались к его давнему прошлому, к тем двум партизанским дням, которые в конце концов и привели его на эту скамейку. Теперь ему не было надобности припоминать, напрягать свою немолодую уже память, все, что произошло тогда. Помнилось до мельчайших подробностей, как если бы это случилось вчера. Три десятка лет, минувших с тех пор, ничего не приглушили в его цепкой памяти. Наверное, потому что все пережитое им в те двое суток оказалось хотя и самым трудным, но и самым значительным в его жизни. Множество раз он передумывал, вспоминал, переосмысливал события тех дней, каждый раз относясь к ним по-разному. Что-то вызывало в нем запоздалое чувство неловкости, даже досады на себя тогдашнего, а что и было предметом его скромной человеческой гордости. Все-таки это была война, с которой не могло сравниться ничто последующее в его жизни. А он был молод, здоров и особенно не задумывался над смыслом своих поступков, которые в большинстве сводились лишь к одному — убить врага и самому увернуться от пули. Тогда все шло само по себе. Трудно, тревожно, голодно. Они пятые сутки отбивались от наседавших карателей, вымотались до предела, и Левчуку очень хотелось спать. Но только он задремал под елкой, как кто-то его окликнул. Голос этот показался знакомым, и сон его с той минуты ослаб, готовый исчезнуть совсем. Но не исчез. Сон был такой неотвязный и с такой силой владел организмом, что Левчук не проснулся и продолжал лежать в зыбком состоянии между забытьем и явью. В полусонное его сознание то и дело врывалось ощущение тревожной лесной реальности, шума ветвей в кустарнике, какого-то разговора поодаль, звуков негромкой, хотя и недалекой стрельбы, которая не затихала вокруг с первого дня блокады. Однако Левчук упорно обманывал себя, что ничего не слышит, и спал, ни за что на свете не желая проснуться. Ему надо было поспать пару часов или хотя бы час. Кажется, он впервые в жизни заимел такое право на сон, которого теперь, кроме немцев, никто не мог лишить его в этом лесу, ни старшина, ни ротный, ни даже сам командир отряда. Левчук был ранен. Ранило его под вечер на долгой гряде, вскоре после того, как Рока отбила четвертую за день атаку, и каратели, постаскивав с болота своих убитых раненых, немного успокоились. Наверное, они ожидали какого-то приказа, а начальство их медлило. Впрочем, было отчего. Нередко случается на войне, что командир, четыре атаки которого не приносят успеха, почувствует надобность крепко подумать, прежде чем отдать команду на пятую.